Глава шестая. «Что это, черт возьми, за белые плюхи?» «Мне нужен анализ», — распорядился Райм. Мел Купер отделил несколько образцов от липучки и поместил их в хроматомасс-спектрометр. Анализ занял около четверти часа, и пока остальные дожидались результатов, Купер по частицам восстановил пулю, которую врачи извлекли из ноги раненой женщины. Стреляли, скорее всего, из револьвера. Не удалось найти ни одной гильзы. Разглядывая зажатые пинцетом осколки, Купер произнес вполголоса: «Ого! Жуть какая! Калибр всего 22-й, а патроны — магнум. Отлично!» Райм был доволен, потому что мощные магнумовские патроны редки и отследить их легче. И стреляли из револьвера, что также сужает поиск. Сакс, сама большой знаток стрельбы из ручного оружия, сказала, не глядя: «Такие, насколько я знаю, производит только North American Arms. Возможно, «Черная вдова», но, скорее всего, мини-мастер. Четырехдюймовый ствол повышает точность, а наш объект стрелял очень кучно». Райм обратился к корпящему над уликами эксперту. «Мел, а в каком смысле жуть? Взгляните». Райм, Сакс и Селитто придвинулись ближе к столу, на котором Купер пинцетом разбирал залепленные кровью металлические фрагменты. «Похоже, сам отливал». «Разрывные?» «Если бы просто разрывные. Пуля полая, с тонкими свинцовыми стенками, была нашпигована вот этим». На газете лежали с полдюжины крошечных иголочек почти в сантиметр длиной. При попадании свинцовая оболочка разрушается, остальные шипы веером пронизывают тело. Несмотря на малый калибр, такие пули гораздо разрушительнее обычных. Их назначение — не остановить нападающего, а причинить максимальный ущерб внутренним органам. И ранения нестерпимо болезненны. Пристально глядя на иглы, Лон Селитто потряс головой и потер невидимое пятно на щеке, видимо, думая о том, как сам чуть не схлопотал такую пулю. «О, Боже!» Он откашлялся, смущенно хохотнул и отошел от стола. В отличие от лейтенанта, Женева отреагировала гораздо спокойнее. Ей как будто и дела не было до того, чем вооружен напавший на нее преступник. Снова взглянув на часы, она нетерпеливо нахохлилась. Купер отсканировал самые крупные фрагменты пули и сделал по ним запрос через IBIC, интегрированную компьютерную систему баллистической экспертизы, которой пользуются не меньше 1000 полицейских управлений по всей стране, а также через ФБРовскую систему. Это огромные компьютерные базы данных, в которых по гильзе, пуле или отдельным фрагментам можно, например, быстро определить, была ли пуля, извлеченная из тела жертвы 5 лет назад, выпущена из того же оружия, что сегодня изъяли у подозреваемого. Однако проверка дала отрицательные результаты, а сами металлические шипы оказались обломками швейных иголок, какие продаются в любом магазине. «Просто никогда не бывает», — пробормотал Купер. Райм заставил его проверить всех зарегистрированных владельцев револьверов «Миник Мастер» и «Черная вдова» 22-го калибра. В списке насчитывалось около 1000 человек, и ни за одним из них не числилось преступлений. Закон не требует от владельцев оружейных магазинов следить за судьбой своих клиентов, поэтому такой информации у них просто не было. На данный момент оружие не дало никаких зацепок. «Пуласки?» — прогремел Райм. «Ну, что там с этим жучком?» «В смысле, с экзоскелетом? Так ведь вы, кажется, его назвали. Вы его имеете в виду, сэр?» «Да-да-да, его. Ну так что там?» «Пока никаких результатов. А что такое экзоскелет?» Райм не ответил. Глянув на экран монитора, он увидел, что молодой офицер едва приступил к отряду Пола Жесткокрылых, и до конца ему еще далеко. «Продолжай и не отвлекайся. Компьютер спектрометра просигналил о завершении анализа. На экране отобразилась ломаная кривая с несколькими строками текста». Купер наклонился поближе и прокомментировал. «Итак, вот что мы имеем. Куркумин и две его разновидности, летучие масла, аминокислоты, лизин с триптофаном, трионин, изолейцин, хлорид, следы различных белков, большое содержание крахмалов, масел, триглицеридов, натрия, полисахаридов. Впервые встречаю подобное сочетание. В том, что касается определения составных компонентов, хроматомасс-спектрометрия способна творить чудеса, но не очень годится для определения целого. Кое-что, например, бензин или взрывчатку, Райму нередко удавалось вычислить по результатам анализа. Однако такого состава он еще не видел. Слегка склонив на бок голову, он принялся группировать те компоненты из списка, которые с точки зрения его как ученого соотносились друг с другом. Куркумин, его производные и полисахариды очевидно связаны между собой. «Очевидно», — язвительно заметила Сакс, которая в школьные годы научным дисциплинам предпочитала автогонки. «Обозначим их вещество номер один. Далее аминокислоты, прочие белки, крахмалы и триглицериды тоже часто встречаются вместе. Их мы обозначим как вещество номер два. Хлорид — это яд, верно?» — подал голос Пуласки. «Натрия — вероятнее всего обычная поваренная соль», — взгляд в сторону Пуласки. «Вещество, опасное только для людей с повышенным артериальным давлением и для садовых слизняков». Новичок снова вернулся к насекомым. «Аминокислоты, крахмалы, масла наводят меня на мысль, что вещество номер два — какая-то еда, что-то соленое. Мел, проверь по сети, в каких продуктах используется куркумин». Через несколько секунд Купер ответил. «Ты прав, куркумин – натуральный краситель для пищевых продуктов. Часто встречается в сочетании с остальными ингредиентами вещества номер один, а также с летучими маслами». «В каких именно пищевых продуктах?» «Сотни наименований. Нельзя ли что-нибудь поконкретнее?» Купер принялся зачитывать длинный перечень, но Райм его прервал. «Подожди-ка, а попкорн в списке есть?» «Так, посмотрим». «Да, есть». Райм развернулся к Пуласке и бросил. «Можешь закончить». «Как закончить?» «Это не экзоскелет, а шелуха кукурузных зерен. Мог бы сразу догадаться, черт бы меня побрал». Ругательство, однако, вышло беззлобным. «Том, записывай. Наш подопечный — любитель воздушной кукурузы». «Мне так и записать?» «Разумеется, нет. Может, он попкорн на дух не переносит. Может, работает на фабрике, где его производят, или в кинотеатре. Просто запиши. Попкорн». Райм посмотрел на доску. «А теперь давайте займемся тем другим следом бело-желтоватой субстанции. Купер запустил образец на анализ. Результаты показали, что вещество состоит из сахарозы и мочевой кислоты. «Кислота концентрированная», — уточнил техник. «Сахар чистый, без примесей. Структура кристаллов уникальна. Никогда не видел такого помола». Райма эта новость обеспокоила. «Пошли запрос взрывникам ФБР». «Взрывникам?» — удивился Салетто. «В мою книгу и не заглядывал, да?» «Не было времени». «Ловил плохих парней», — парировал толстяк-детектив. «Принимается». «Но не мешало хотя бы заголовки просматривать время от времени. Например, самодельные взрывные устройства. Сахар часто используется как один из ингредиентов. Смешай его с натриевой селитрой, и получится дымовая шашка. Смешая с перманганатом калия, получится низкомощная взрывчатка, которой, однако, хватит, чтобы наделать дел, если набить ее в обрезок трубы. Не знаю, как сюда вписывается мочевая кислота, но в бюро разберутся. У них лучшая база в мире. По запросу местных и окружных правоохранительных органов, лаборатория ФБР берется бесплатно проводить анализ улик при условии, что запрашивающая сторона обязуется считать предоставленные бюро результаты окончательными и не скрывать их от адвокатов подсудимого. Таких экспертиз ежегодно проводится около 700 тысяч. Даже лучшим нью-йоркским детективам пришлось бы долго ждать очереди. Однако у Линкольна Райма в бюро был свой человек. Фред Делрей, специальный агент Манхэттенского отдела, часто сотрудничавший с Раймом и Селитто, пользовался в своей организации немалым авторитетом. Не последнюю роль также играло то, что Райм в свое время помогал бюро организовать спецотдел по сбору вещественных доказательств, сокращенно ПЕРТ. Селитто позвонил Делрею, который сейчас был занят в оперативном штабе по обработке донесения о возможных бомбовых терактах в Нью-Йорке. Делрей связался со штаб-квартирой ФБР в Вашингтоне, и уже через несколько минут на помощь по делу объекта 10.9 был выделен федеральный эксперт. Купер зашифрованным электронным сообщением выслал ему результаты анализа и цифровые фотографии следов вещества. Не прошло и 10 минут, как зазвонил телефон. «Команда ответить», — выпалил Райм в микрофон. «Будьте добры, детектива Райма». Райм слушает. «Говорит агент Филлипс из штаба на 9-й. Имелось в виду штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. «Чем можете нас порадовать?» — оживился Райм. «И спасибо за то, что так быстро откликнулись», — торопливо вставила Сакс. Ей нередко приходилось встревать в разговор, чтобы несколько сгладить прямолинейность Райма. «Пустяки, мэм. В общем, то, что вы прислали, меня несколько озадачило, и я передал ваш запрос в исследовательскую лабораторию. Там разобрались. Можем назвать вещество с 97% долей вероятности». «Насколько же оно взрывоопасно?» — подумал Райм, а вслух сказал. «Говорите, я слушаю. Что это?» «Сахарная вата». Такого жаргонизма Райм еще не слышал. Конечно, сейчас существовали взрывчатые вещества нового поколения со скоростью детонации до 30 тысяч футов в секунду, в 10 раз превышающие начальную скорость пули. Неужели одно из них? Каковы его характеристики? Короткая пауза. «Оно очень приятно на вкус». «Как это?» «Сладкое». «Очень приятно на вкус». «Вы имеете в виду, это обычная сахарная вата, вроде той, что торгуют на ярмарках?» «Ну да. А вы что подумали?» «Ничего особенного». Глубокий вздох. «А мочевая кислота на подошвах означает, что он наступил в собачью мочу где-нибудь на тротуаре?» «Где именно он в нее наступил, сказать не могу», с характерной для сотрудников бюро пунктуальностью ответил эксперт. «Но то, что тест на собачью мочу дает положительный результат, это факт». Поблагодарив собеседника, Райм повернулся к присутствующим. «Итак, в следах обуви одновременно присутствует попкорн и сладкая вата», — вслух размышлял он. «Как это его характеризует? Футбольный фанат?» «Нью-йоркские команды в последнее время не проводили домашних игр. Я больше склоняюсь к тому, что наш объект гулял в каком-то месте, где недавно проходила ярмарка». Райм обратился к Женеве. «Ты в последнее время не ходила на ярмарке? Мог он тебя там увидеть?» «Я? Нет. Не люблю ярмарки». Райм перевел взгляд на новобранца. «Раз вы теперь свободны, патрульный, садитесь на телефон и выясняйте, какие площадки в последнюю пару дней отводились для проведения ярмарок, карнавалов, фестивалей, религиозных празднеств и других подобных мероприятий». «Уже делаю», — ответил молодой офицер. «Так, что у нас еще есть?» — продолжил Райм. «Чешуйки с того места на корпусе аппарата для микрофиш, где был контакт при ударе тяжелым предметом». «Чешуйки?» «Да, вероятно, следы лака, которым покрыт этот тупой тяжелый предмет». «Хорошо. Отправьте запрос в Мэриленд». В Мэриленде у ФБР находилась огромная база данных с образцами лакокрасочных материалов, которую в основном использовали для идентификации автомобилей по следам краски. После очередного звонка Делрею Купер отправил результаты анализа лаковых чешуек и другие данные в лабораторию ФБР. Через несколько минут раздался звонок, и эксперт из бюро доложил, что присланный лак используется в производстве снаряжения для боевых искусств вроде нунчаков. После чего сообщил удручающую новость, что вещество не содержит никаких характерных примесей и продается большими партиями. Другими словами, отследить его практически нельзя. Итак, что мы имеем? Насильник, вооруженный нунчаками, разрывными пулями и удавкой со следами крови. Просто кошмар ходячий. Позвонили в дверь. Спустя минуту Том ввел в комнату девушку лет 25. «Взгляните, кто к нам пришел», — объявил он. Девушка была стройной, с колючими на вид выкрашенными фиолетовый цвет волосами и миловидным лицом. Обтягивающие свитер и брюки подчеркивали ее спортивную фигуру. «Кара! Рад снова тебя видеть. Ты, очевидно, тот самый специалист, которого вызвала Сакс?» «Привет!» Девушка обняла Амелию, поздоровалась с остальными и взяла руки Сайма в свои. Сакс представила ей Женеву, холодно взглянувшую на странную визитершу. «Кара!» Актерский псевдоним. Настоящего имени она не раскрывала. Как иллюзионистка, исполнительница трюков, консультировала Райма и Сакс во время расследования убийства, когда преступник, чтобы подобраться к своим жертвам, совершить убийство и скрыться, использовал навыки фокусника. Примечание. Смотрите роман Дивера «Исчезнувший». Конец примечания. Жила она в Гринвич-Виллидж, но когда позвонила Сакс, как раз была у матери в доме престарелых. Подруги успели обменяться последними новостями. Кара готовила шоу одного актера для перформанс «Вэрхаус» в Сохо и встречалась с акробатом. «Мы бы хотели узнать твое мнение — объяснил Райм. «Догадываюсь», — ответила девушка. «Чем могу, помогу». Сакс ввела ее в курс дела. Слышав о попытке изнасилования, Кара возмущенно сдвинула брови и шепнула Женеве. «Сочувствую». Девочка только безучастно пожала плечами. «И вот что, среди прочего, у него было». Купер приподнял карту с изображением повешенного. «Можешь что-нибудь рассказать?» Кара поведала им, что есть обычные фокусники, не претендующие на сверхъестественность, а есть оккультисты, выдающие себя за магов и колдунов. Последних Кара на дух не выносила. Себя она считала обычным иллюзионистом, хотя некоторое время работала в магазине оккультных принадлежностей и поэтому имела кое-какое представление и о гадании. В общем, Таро — это старинный способ предсказания будущего, которым пользовались еще древние египтяне. Колода Таро делится на младшие арканы, которые соответствуют игральной колоде из 52 карт, и старшие, пронумерованные от 0 до 21 и олицетворяющие вехи жизненного пути. Повешенный — 12-я карта старших арканов. Кара мотнула головой. «Что-то здесь не вяжется». «Что?» — слегка потирая щеку, спросил Селитто. «Карта вовсе не такая плохая. Взгляните на изображение». «Да, верно. Вид у повешенного вполне безмятежный». «Учитывая, что висит он вниз головой», — согласилась Сакс. «В основе образа скандинавский бог Один, который провисел вниз головой в течение 9 дней в поиске внутреннего знания. Когда повешенный выпадает при гадании, это означает, что вам суждено отправиться на поиск духовного просвещения». Кара кивнула на компьютер. «Можно?» Купер взмахнул рукой, приглашая ее к монитору. Несколько секунд поиска в Гугле, и Кара нашла нужный веб-сайт. «Как распечатать?» Сакс ей показала, и через минуту из принтера выполз бумажный лист. Купер липкой лентой наклеил его на доску для улик. Кара прокомментировала. «Вот и определение. Повешенный не означает наказание для кого-либо. Появление этой карты указывает на духовный поиск, который ведет к принятию решения, переходному периоду, смене жизненного пути. Часто карта предрекает подчинение обстоятельствам, отказ от борьбы, смирение с тем, что есть. Если она выпадает вам при гадании, вы должны прислушаться к своему внутреннему «я», пусть даже это, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу». Кара сказала: «Образ повешенного не имеет ничего общего с насилием или смертью. Он означает духовную неопределенность, ожидание». Она покачала головой. «Это не та карта, какую мог бы выбрать убийца, разбираясь он чуть немного в Таро. Тут подошла бы башня или один из младших арканов масти мечей. Именно они предрекают дурное». «Значит, он выбрал ее только из-за того, что ему она показалась зловещей», — резюмировал Райм. «Еще потому, что планировал задушить, то есть повесить жертву». «Думаю, так». «Спасибо», — сказал Райм. Сакс тоже ее поблагодарила. «Пора возвращаться, надо еще репетировать». Кара пожала Женеве руку. «Надеюсь, у тебя все обойдется». «Спасибо». Кара направилась к выходу, но у самой двери обернулась и посмотрела на девушку. «Ты любишь фокусы и магические представления?» «Мне редко приходится выбираться», — сказала Женева. «Школа занимает много времени». «В общем, так. Через 3 недели у меня представление. Если тебе интересно, вся информация на билете». «Где-где?» «На билете». «Но у меня нет билета». «Конечно, есть. В сумочке». «Ах, да». «Для чего там цветок?» «Считай его талисманом на удачу». Кара вышла. Все услышали, как хлопнула дверь. «О чем это она?» — недоуменно спросила Женева, глядя на закрытую сумочку. Сакс рассмеялась. «А ты посмотри». Расстегнув молнию, Женева заморгала от удивления. Внутри лежал билет на представление Кары, а рядом — сухая фиалка. «Как она это сделала?» — прошептала Женева. «Нам ни разу не удалось ее подловить», — ответил Райм. «Одно ясно, она чертовски ловкая». «Вот уж точно». Девушка приподняла цветок. Взгляд детектива привлекла карта, которую Купер пришпиливал к доске для улик рядом с распечаткой. «Итак, выбором карты преступник только создает видимость, будто нападение совершено по оккультным мотивам. На самом деле он понятия не имеет о ее истинном смысле. А значит...» Райм умолк, разглядывая таблицу с уликами. «Господи!» Остальные уставились на него. «Что?» — спросил Купер. «Мы все неверно истолковали». Селит оторвал пальцы от лица. «То есть как?» «Помните отпечатки на предметах из набора насильника? Свои он стер, так?» «Так», — подтвердил Купер. «Но все-таки отпечатки там есть», — развивал мысль Райм. «И, скорее всего, принадлежат кассирше, поскольку совпадают с отпечатками на чеке». «Верно». «Ну и что?» — Селита пожал плечами. «А значит, свои он стер еще до того, как подошел к кассе. Прямо там, в магазине». Никто не проронил ни слова. Райма задело, что никто не уловил его мысль. Он продолжал. «Преступник и хотел, чтобы на всех предметах остались отпечатки кассирши». Сакс догадалась. «Он планировал оставить пакет на месте нападения специально для нас». Пуласки, понимающе закивал. «Иначе он бы стер все отпечатки, когда принес покупку домой». «Вот именно!» — с торжествующими нотками в голосе произнес Райм. «Думаю, улики он подбросил специально, чтобы изобразить изнасилование по каким-то оккультным мотивам». «Так-так, давайте-ка отступим на шаг». Райма позабавило, что при этих словах Пуласки смущенно глянул на его ноги. «Преступник застает Женеву в музее. Вряд ли подходящее место для преступления на сексуальной почве. Дальше наносит ей по голове, вернее, по манекену, удар такой силы, каким можно не только надолго оглушить, но и убить. Если так, то зачем ему перочинный ножик и клейкая лента? А еще он оставляет карту Таро, которая, как ему кажется, выражает угрозу». «Нет-нет, на попытку изнасилования не похоже». «Что же он тогда замышлял?» — спросил Селитто. «Вот это-то мы и должны выяснить». Райм немного подумал, затем спросил. «Ты говоришь, доктор Берри ничего не видел?» «Так он сам мне сказал». «И тем не менее наш объект возвращается и убивает его». Райм нахмурился. «А еще наш мистер 10-9 расколошматил аппарат для микрофиш». «Он ведь профессионал. Подобные припадки гнева вряд ли ему свойственны. От него вот-вот уйдет жертва, а он принимается громить вещи только лишь потому, что у него не задался денек». Райм посмотрел на Женеву. Ты сказала, что читала какую-то старую газету. Да, журнал, уточнила школьница. На том аппарате для микрофиш? Ага. Вон те кассеты. Райм кивнул на большой полиэтиленовый пакет с коробкой под микрофиши, которую Сакс прихватила с собой из библиотеки. Места под кассеты 1 и 3 пустовали. Женева проследила за его взглядом и утвердительно кивнула. «Да, они достают как раз той статьи, которую я читала». «Ты изъяла ту, что была в аппарате?» Сакс ответила. «Кассет в аппарате не было. Наверное, забрал с собой. И аппарат разбил, чтобы мы не заметили пропажу». «О-о-о! Уже интереснее. В чем мотив?» Селита усмехнулся. «Я думал, мотив тебя не волнует, только улики. Лон, смотря для чего нам нужен мотив. Одно дело, если мы хотим выстраивать на нем доказательство вины подсудимого, что в лучшем случае будет натяжкой, и другое, если ищем улики. Скажем, человек застрелил партнера по бизнесу из пистолета, который, как мы доказали, хранился в его гараже, был заряжен пулями, купленными им же, судя по чеку, с его же отпечатками пальцев. Тогда какая разница, почему он убил? Потому что его заставила собака, говорящая человеческим голосом, или потому что убиенный спал с его женой? Улики. Вот что решает дело. Но если у нас нет ни пуль, ни оружия, ни квитанций, ни следов протекторов, тогда возникает резонный вопрос. За что поплатилась жертва? Ответ выведет нас на улики, которые не оставят сомнений в виновности подозреваемого. «Извиняюсь за лекцию», — добавил Райм без капли сожаления в голосе. «Настроение уже не к черту?» — спросил Том. «Я никак не могу уловить что-то важное, и мне это не нравится», — проворчал Райм. Заметив, что Женева сдвинула брови, он спросил. «В чем дело?» «Ну, я тут вспомнила. Доктор Берри говорил, что кто-то еще интересовался тем же номером журнала. Просил его почитать, но доктор Берри сказал, надо дождаться, пока я закончу». «Он упомянул, кто это был?» «Нет». Райм подумал, потом сказал, «Так-так, давайте-ка поразмыслим. Библиотекарь сообщает объекту, что ты интересовалась тем же журналом. Тот собирается кассету украсть, а тебя ликвидировать, потому что ты статью либо прочитала, либо вскоре прочтешь». Райм, конечно, вовсе не был убежден в реальности такой ситуации, но своими успехами в криминалистике, среди прочего, был обязан тому, что никогда не отказывался рассматривать самые смелые версии. «И забрал он как раз ту статью, которую ты читала, верно?» Девушка кивнула. «О чем в ней шла речь?» «Да ничего серьезного. Об одном моем предке. Для нашего историка предки — любимая тема. Вот нам и задали написать о семейных корнях». «И кем же был твой предок?» «Пра-пра-пра, кто-то там, вольноотпущенник. Я пришла в музей на прошлой неделе и узнала, что в одном номере иллюстрированного еженедельника для цветных есть про него статья. Журнала в библиотеке не оказалось, и доктор Берри пообещал принести микрофишу из хранилища. Ее как раз недавно вернули». «О чем говорилось в статье?» — настойчиво повторил Райм. Девушка на секунду смутилась, затем раздраженно пересказала. «Чарльз Синглтон, мой предок, был рабом в штате Виргиния. Затем хозяин, по идейным соображениям, освободил всех невольников. Поскольку Чарльз с женой давно жили в доме хозяина и даже обучали детей хозяина чтению и письму, тот подарил ему ферму в штате Нью-Йорк. Чарльз участвовал в гражданской войне, потом вернулся домой. А в 1868 году его обвинили в краже из фонда образования для черного населения. К тому времени, когда заявился мужчина в маске, я успела дочитать, что Чарльз, спасаясь от полиции, прыгнул в реку. Райм обратил внимание на правильность ее речи, но за слова она цеплялась так, будто ловила норовящих расползтись по углам щенят. С одной стороны, образованные родители, с другой — подружки вроде Лакиши. Стоит ли удивляться, что ее словно растягивает на два лингвистических полюса? «Так ты не узнала, что с ним случилось дальше?» — спросила Сакс. Женева мотнула головой. «Считаю, нам следует исходить из того, что объекта интересовала тема твоих изысканий. Кто еще в курсе, над чем ты работаешь? Полагаю, учитель?» «Нет. Ни в какие детали я его не посвящала. Да и вообще никого, кроме Лакиши. Она, конечно, могла кому-нибудь сболтнуть, хотя вряд ли. На задании у нее память короткая. На прошлой неделе я ходила в одну адвокатуру в Гарлеме, чтобы узнать, есть ли у них архивные записи о преступлениях 19-го столетия. Но и тамошнему юристу я немного сказала. Доктор Берри, разумеется, был в курсе и мог упомянуть об этом тому другому, кто интересовался журналом», — подытожил Райм. «Так, а теперь допустим, что наш объект не хочет, чтобы кто-то узнал о чем-то, упоминавшемся в статье». Взгляд в сторону Сакс. «На месте преступления кто-нибудь остался?» «Патрульный». «Пусть опросит сотрудников музея. Не упоминал ли Берри кого-то, кто интересовался журналом, и обыщет его рабочий стол?» Райму пришла в голову новая мысль. «Также мне нужна распечатка его телефонных звонков за последний месяц». Селитта недоверчиво потряс головой. «Линк, в самом деле, ты не видишь здесь натяжки? О чем мы тут говорим? 19 век? Это не просто глухарь, это дохлый глухарь. Профи подкидывают улики, едва не убивает одного человека, прямо на глазах у полиции стреляет в другого. Все ради того, чтобы выкрасть статью? Эталон ты называешь натяжкой?» Пожав плечами, толстяк-детектив позвонил в участок, чтобы оттуда связались с дежурным, оставленным на месте происшествия. Затем позвонил прокурору, чтобы получить ордер на распечатку звонков с домашнего и рабочего телефона в Берри. Райм смерил щуплую школьницу взглядом и решил, что выбора у него нет. Придется сообщить ей правду. «Ты понимаешь, что все это значит?» Повисла тишина. Сакс тревожно взглянул на Женеву. Она-то хорошо представляла, что это значит. «Линкольн хочет сказать, что охота на тебя, скорее всего, не окончена». «Бред какой-то». Женева Сеттл недоверчиво потрясла головой. Выдержав паузу, Райм серьезно сказал: «Боюсь, что как раз не бред». В интернет-кафе Томпсон Бойд просматривал веб-сайт местной телекомпании, информация на котором обновлялась почти ежеминутно. Заголовок свежей статьи гласил: «Убит сотрудник музея, свидетель нападения на школьницу». Чуть слышно насвистывая, он разглядывал фотографию, на которую у входа в музей библиотекарь разговаривал с полицейским. Снизу стояла надпись: доктор Дональд Берри разговаривает с полицией незадолго до того, как его расстрелял неизвестный. Имя несовершеннолетней Женевы Сеттл не упоминалось. Писали просто о гарлемской школьнице. Томпсон Бойд был рад и такой информации. Подключив сотовый к USB-порту компьютера, он скачал сделанную им фотографию на жесткий диск и отправил ее на анонимный электронный адрес. Затем расплатился, наличными, разумеется, и неспешным шагом пошел по Бродвею. Купил у торговца кофе в пластиковом стакане, выпил половину, сунул внутрь две коробочки с микрофишами, которые забрал из музея, закрыл крышкой и бросил в урну. Проходя мимо телефонной будки, он остановился, огляделся и, убедившись, что никто не смотрит, набрал номер. На автоответчике сразу раздался звуковой сигнал. «Это я». С Женевой Сеттл возникла проблема. «Узнай, в какую школу она ходит и где живет. Учится в Гарлеме. Вот все, что я знаю. Ее фото я отправил тебе на ящик. Да, и еще. Если сумеешь позаботиться о ней самостоятельно, получишь 50 штук сверху. Как прослушаешь сообщение, сразу же отзвонись. Надо обсудить ситуацию». Томпсон продиктовал номер таксофона, повесил трубку, вышел и, тихонько насвистывая, принялся ждать. Прежде чем он добрался до четвертого такта «Ты свет моей жизни» Стиви Уандера, в кабинке зазвонил телефон.